Задай ей этот вопрос, и у нее были бы все основания выставить меня вон. Я изучаю ее из-под тишка, она сидит, покачивая ногой. Полохалата соскользнула с колена, обнажив белую длинную ногу безупречной формы. Она почувствовала мой взгляд, коротким и решительным жестом запахнула халат и покосилась на меня так, словно предупреждала раз и навсегда: не про тебя. Потом посмотрела на золотые наручные часики и заявила без обиняков: я не располагаю больше временем. Не давая ей опомниться, я перевожу взгляд на медицинскую сумку, стоящую на этажерке, и предельно вежливо прошу показать мне ее. Она вскакивает с места, словно ужаленная. На сей раз моя настойчивость ее не столько возмутила, сколько, по-видимому, напугала. По какому праву? Ее вопрос снова затрагивает весьма уязвимую правовую сторону моего визита на ее дом. Прав у меня, честно говоря, нет никаких. Я развожу руками. Вы можете мне отказать в этом. Ничего страшного. И хотя я вижу, что эти мои слова и вовсе сбивают ее с панталыку, но она стоит на своем. Ваши требования оскорбительны и выходят за какие бы то ни было рамки. Я поднимаюсь, пытаясь скрыть огорчение от того, что моя попытка не увенчалась успехом, не имеет смысла настаивать. Закон, несомненно, на ее стороне. Но к величайшему моему удивлению Петронелла Ставру меняет решение, хватает с этажерки сумку и чуть ли не сует ее мне под нос. Пожалуйста, удовлетворите свою подозрительность. Я будущий гинеколог. Вероятно, именно это вызывает ваше любопытство. Вот она куда клонит. А вот уж не ожидал от нее такого оборота. Сумка пока у нее в руках, у меня еще есть время обидеться и уйти, хлопнув дверью. Но профессиональный инстинкт и на этот раз оказывается сильнее всего прочего. Я беру у нее из рук сумку и открываю ее. Не знаю, заметила ли Петронелла, как я вздрогнул, сразу увидев то, что ожидал. Справившись с собой, я спрашиваю: не пропало ли что-нибудь из сумки? Она часто мигает своими пушистыми ресницами. Пропало? Шприц, признается она. Но мой интерес к исчезнувшему предмету не настораживает ее. А где он? Она глядит на меня сквозь дымок сигареты и отвечает с поразительным спокойствием: у меня его украли. Каким образом? Изображаю я крайнее удивление. Когда? Дня три назад. Где? К сожалению, не могу вам этого сказать. То ли на факультете, то ли в клинике, или еще где-нибудь. Я знаю только, что позавчера вечером соседка попросила меня сделать укол ее ребенку, и именно тогда я обнаружила, что шприц исчез. Разве в последнее время вы не пользовались этой сумкой? Пользовалась, конечно. И тут не выдержала, закричала на меня: что вам от меня нужно? Хватит, довольно. До сих пор я терпеливо вас слушала, а вы меня раздевали глазами, а теперь еще этот шприц. Я прошу вас. Она направляется к двери. Надо понимать, собирается выгнать меня вон. Ну и попал же я в положение, ты ничего не скажешь. Будем справедливы, на мгновение я действительно как бы раздел ее глазами, а она с ее инстинктом, привыкшей к мужскому вожделению женщины, тут же и почувствовала этот мой мгновенный взгляд. В этой ситуации оправдываться или же настаивать на своих вопросах было бы и вовсе глупо. Я покорно иду за ней к двери. Но прежде чем выйти в холл, я останавливаюсь и, вежливо поблагодарив ее за терпеливость и искренность, говорю, смотря на часы: сейчас 7:15, я вполне официально приглашаю вас зайти между 7:30 и 8:00 в городское управление милиции на Кале Виктории с тем, чтобы дать некоторые показания. Вынимаю из кармана визитную карточку, протягиваю ей. Вам будет выписан пропуск. С какой целью? Теряет она свое надменное спокойствие. Чтобы опознать предмет, который вам будет предъявлен. Я чувствую, как она вся напрягается. Что за предмет? Шприц. Не думаете ли вы, что это мой шприц? Я ничего не утверждаю. Но намекаете? Я ничего ей не отвечаю. В холле темно. Он освещен лишь светом проникающим. Мне показалось, что какая-то из дверей, то ли на кухню, то ли в ванную, бесшумно притворилась. А то есть кто-то ее притворил. Петронелла первый подходит к входной двери, распахивает ее передо мной, и я, спотыкаюсь о ковер, чуть не падаю, и, стараясь удержать равновесие, натыкаюсь в темноте на Петронеллу. Прошу у нее прощения и откланиваюсь. Голос Петронеллы стал вновь такой же бесцветный, обессиленный, каким был в начале моего визита. Дверь за мной захлопывается.